«Милая, не решай за меня, это важно», — облегченно улыбаюсь. «Давай теперь я чуть-чуть расскажу историю, хорошо?» Глава 34. Собираюсь с мыслями. «Давай начнем с последнего, это самое простое, милая». Притягиваю Анки к себе. «Забудь об этом, никаких плюсов более, чем он с тобой обговорил, подобная идея не несет. Это только так кажется, но Михаил глава страны, где связаны интересы многих народов и родов. Вопрос общих корней, родства и тому подобного, императорским родом давно пережит и отброшен, иначе его бы уже давно смяли. На вершине такого государства должен быть относительно нейтральный к группировкам человек, иначе он долго не продержится. А Михаил у власти уже 20 лет, со смерти своего отца. Так что вопрос крови, это не более чем повод для торга. Ты сегодня это могла видеть, вся история с Ленскими это просто повод выбить меня на худшие переговорные позиции, не больше. Наплевать ему на Ленских, так-то. Группировка потеряла силу, с доски ее, а ресурсы перераспределить. Более того, заметь, что несмотря на то, что я фактически закончил гражданскую войну, об этом Михаил даже не заикнулся, потому что это ему невыгодно. А вот о Кёнигсберге и Померании он тут же заговорил, как узнал об отсутствии у них сильных магов. Потому, что это выгодно империи, это нормально, так что забудь. Нет тут никаких дополнительных плюсов для народа. А ты действительно уничтожил их? Анки мягко прижимается спиной к моей груди, и скорее всего, задает этот вопрос без какой-либо цели. Но пусть, все равно разговор не только голосом. Это важно, не совсем. Они уничтожили сами себя, но я действительно поспособствовал. Не думая о них, это прошлое. А война в Европе, дело будущего, она тоже не важна. Мне придется там участвовать, ради руин. У них есть накопившиеся счета ко многим добрым европейцам, но это меня вообще не заботит. Это уже не важно. Важна наша земля, наши народы. Это будет занимать время, а война, она пройдет, тем более, что результатами Михаил делиться не особо захочет, но и пусть его. У нас другие горизонты, я говорю, но понимаю, что большую часть Анки пропускает мимо разума, но говорить не перестаю, не в этом идея. Милая начинает расслабляться, и немного откидывается на меня, вот это и есть моя цель. Ты также хочешь, чтобы было здесь, на твоих землях, неожиданно спрашивает Анки. Значит, все-таки, слушает, мысленно радуюсь. Нет, я надеюсь, что у Академия здесь, у Ясеня даст начало чему-то новому. Ты заметила, что чем сильнее становится древо, тем больше земли становится под его кроной. Я чувствую это. Настя и отец думают, что Ясень забирает под себя земли вокруг него. Но это точно не так, он создает, или проявляет. Я пока не понял. Пока что я понял только то, что снаружи моей земли не исчезло ни метра, а внутри, здесь, пространство уже сейчас больше, чем было, когда он рос. Если раньше до вершины холма можно было дойти за 5 минут от границы болот, то сейчас без тебя, или меня, или Насти, в общем без того, кто понимает тропы, сюда идти даже примерно не знаю сколько времени. Кроме того, ясень снаружи не видно, а он занимает все небо тут. Я... Конечно, мастер отрицать очевидные факты, но даже до меня дошло, что древо создало свой карман пространства, пусть и очень сильно связанного с основным миром, и постепенно расширяет его. Улыбаюсь про себя, мой голос расслабляет Анки, и она незаметно устраивается поудобнее, а я постепенно собираюсь с мыслями. Вот и зачем мне заниматься внешними войнами, когда тут неисследованный расширяющийся мир, да еще, кажется, и не один. Внезапно приходит волна одобрения со стороны Ясеня. Анки даже немного вздрагивает от неожиданности. Похоже, древо, каким-то образом, нас понимает и поддерживает, правда в один ему понятный момент. Похоже, Ясень хотел бы, чтобы его земли люди заселяли. Ну пусть, сейчас вот совершенно не об этом, но запомню. Тем более, дальние цели совпадают. Милая, знаешь, у меня есть возможность почти наверняка знать, что ко мне чувствуют другие люди. Начинаю я немного издалека, и я, Анки поднимает на меня взгляд, отлично, из ямы самопожертвования мы вышли, теперь аккуратно, и ты, нежно целую милую и улыбаюсь, но совсем по другой причине, когда я рядом с другими людьми, то мой побратим прекрасно чувствует как бы запах их эмоций, и если они направлены на меня или него, они хорошо понимаются, и он мне об этом говорит, если я спрашиваю, я зачем об этом говорю, снова целую Анки. Я точно знаю, что княжна ко мне никакой влюбленности не испытывает. Доверие, да, Слегка дружеские чувства, тоже да, но никакой романтики. А почему ты тогда меня послушал? Тихо удивляется Анки. Знаешь, ты моя, и если ты просишь, то сначала я тебя поддержу, даже если никто про твою просьбу не знает. Это первое и главное. А вот потом, мы с тобой обсудим зачем и почему, что мы сейчас и делаем. Мысленно пожимаю плечами. Понимаешь, помолвка это не то, что нельзя никак отменить, даже у князей. Это скорее процесс, причем довольно длительный, и с непредсказуемым иногда результатом. А второе, я решил помочь хорошему человеку. Что ты имеешь в виду? Не понимаю, Танки. Я тогда не мог тебе этого сказать, да и не нужно было. Тебе там опасности никакой не было, но сейчас приходится к слову. Понимаешь, ни Михаилу, ни Анне, ни, скорее всего, Марии, младшей княжне, верить в проявление чувств нельзя. Для них, как для точно практикующих менталистов, чувства, эмоции – это просто инструменты. Они сами выбирают, каким инструментом пользоваться в нужный момент. На пару секунд замолкаю, вообще, из известных мне менталистов, почти реальные чувства, похоже, были в двух ситуациях. У старшего сына Ленского, когда я был его пленником, ты мне не говорил, оборачивается ко мне Анки, и это ведь те, кого ты уничтожил. Не было смысла, ты бы еще волновалась бы попусту, а так сильной опасности ты не чувствовала, и ладно, да и пленником я был почти понарошку, но для Ленского это было вполне всерьез, и так как и мясе, в лице пленных, думать смысла не было, то та маска, которую он носил, скорее всего была для него любимой, довольно неприятная, честно говоря, то есть я видел его почти настоящее лицо, десяток минут, и вторая ситуация, это пара секунд, когда Михаил встретился с моим отцом. Потом он уже наверняка опять выбирал, что чувствовать, но в тот момент, похоже, был честен. Так я это к чему? Анна прямым текстом сказала, что она пленница своего положения. Михаил молод, и править будет еще долго, так что у нее один путь, замужество, и непременно выгодное с точки зрения империи. А тут я такой красивый нарисовался, и Анна разыграла свою игру, и вполне успешно. Но зачем, если ты это понимал, ты поддержал ее, вообще, потому что ты попросила, хмыкаю, это основное, в ином случае я бы проигнорировал. Михаилу шаманы нужны, он уже успел оценить выгоду переговорников, духов и самой другой традиции. Так что даже если бы мы стали плясать голыми на столах, он бы скорее всего назвал это эксцентричным обычаем. Я утрирую, конечно, но не то, чтобы сильно, милая. Так что он бы согласился и на просто союз. Но тут получилась помощь хорошему человеку. Анна все-таки хорошая девушка, с учетом отклонения ее силы. И теперь нам обязана. Чем? Мы же не посылали посольство еще, как ты говорил. Анки немного запуталась. И не пошлешь? Так, а вот тут совсем аккуратно. Пошлю, улыбаюсь, именно потому, что я об этом сказал. Но это не быстрое дело, да и между обручением и свадьбой пара лет минимум. Так что, если Анна не дура, а она точно не дура, и не влюблена в меня, не забывая об этом, то мы подарили ей очень нужные пару-тройку лет, до момента полного взросления младшей княжны. Она точно это знает, и воспользуется. У нее теперь станет чуть больше свободы, а у нас вокруг много холостых, и, в общем, очень неплохих ребят, которые гораздо лучше подойдут на роль консортов. Елецкие, например, побратим тот же, хотя там та же проблема, что и у меня. Какая? Лукаво улыбается Анки. Выражение лица видно плохо, но я слышу по голосу. Однолюбы мы, прижимаю к себе милую, и говорю ей на ушко. Никто, кроме единственной, не нужен, а с учетом того, что мы знаем реальные чувства людей, для побратима вообще все непросто. Зато вот мне очень повезло. А свадьба, уточняет милая, ты же примешь обязательства. К тому времени, усмехаюсь, Михаил уже точно поймет, где его дочка сыграла против него, но сделать ничего уже не сможет. Не бери в голову, это не наши игры, а их. И обязательства тут довольно условные, это скорее декларация о намерениях. В истории множество случаев, когда помолвка свадьбой не заканчивалась, причем без какого-либо репутационного ущерба для сторон. Просто найдем подходящий. Анки уже почти улыбается, но не все сделано. Остается главное. И милая, по поводу твоего пути, Анки опять застывает, как натянутая струна. Рядом при инициации шаманок никогда не было целителей вне категории. А духи, какие бы они ни были, пусть даже и жизни, это другая сторона, они не люди, они восстанавливают человеков по своим лекалам, и не факт, что верным. Я почти уверен, что им приходится идти на компромиссы. Ты точно не погибнешь, и если ты на пути заблудишься, я тебя найду. Ведь я уже делал это для отца с мамой, а для тебя уж точно на месте стоять не буду. Кир, ты не понимаешь. Понимаю, милая. Если моя мама смогла себя сохранить в тех условиях в улье с демонами, то ты точно ко мне и сыну вернешься. Мы уже все вместе победили, милая. Просто ты пока еще не сделала своего шага. А это просто формальность. У тебя есть те, ради кого побеждать, ради кого навязать свою волю кому угодно. Хоть духом, хоть богам. Пожимаю плечами, назначая день, я буду рядом. Анки разворачивается ко мне, обнимает меня и прячет лицо на груди. Я чувствую стук ее сердца, и чувствую, как ее страх пережигается в холодную ярость на испытание, на препятствие между ней и ее будущим, на то, что мешает быть со мной, не думая ни о чем. И тут мне не нужен лис, чтобы это чувствовать, ведь что, как ни страх исчезнуть становится отправной точкой для ее размышлений. Уверен, что именно ужас потерять себя тогда, когда она счастлива, заставляет Анки придумать свою замену для мужа и сына, ведь что может быть важнее рода, а княжна, лучшая из замен в этом смысле, и что, как не он же станет теперь топливом для ее решимости, ведь ей есть ради чего возвращаться, но то, что я увидел и прочувствовал этот страх, я, милой, никогда не скажу. Глава 35. День начинается замечательно. Анки после пробуждения развивает лихорадочную деятельность. Что-то обсуждает с Настей, что-то по переговорнику с мамой, и в конце концов целует меня, и, чуть ли не тут же, уходит тропой к большому медведю. И это хорошо. Ее решимость и даже некое предвкушение не рассеиваются за ночь, а наоборот, приобретают какую-то плотность, сродни одержимости. Самое то настроение для важного шага, если к нему готов. Но и мне скучать никак не приходится. Кириллу, доброе утро. Почти сразу после ухода Анки оживает переговорник. И вам того же, Анатолий Филофеевич. Здороваюсь с профом. У нас какие-то проблемы? Да, то есть, конечно, нет, Кириллу. Скорее наоборот. Я хотел сообщить, что ваша идея с поиском нужных материалов на складах в Тамбове полностью себя оправдала. Мы с моей помощницей, да, смогли отобрать и привезти материалы на 3 установки. Отлично, проф. Радуюсь. В этом есть и сложность небольшая, Кирилл. Осторожно, говорит профессор. Какая? Удивляюсь, больше же не меньше. Мы на несколько дней задержим выпуск дисков. Вздыхает, материалы недостаточно чистые, и мне придется задействовать всех моих помощников для подготовки. Материал нужно очищать весь и сразу, иначе слишком большие потери. Если задержимся, то есть реальный шанс собрать 3 больших диска по числу ваших управляющих кристаллов за приемлемое время. Насколько будет, по вашему мнению, задержка? Уточняю, около 2 дней. У нас полностью готов один корабль, за исключением силовой установки, и наполовину второй. Так, это при том, что у вас стоит коробка одного из дисков. 1,5 коробки, уточняет профессор. Мы сможем дня через 4 выпустить 2 корабля, и еще один через 2,5 недели. Понял, подсчитываю в уме. Приемлемо. Но прошу вас, проф, не позже. Я очень хотел бы через 4 дня использовать не дирижабли, а наши диски. Это сильно упростит логистику. Кириллу, 4 дня это с запасом. Скорее 3, уверяет меня проф. Но лучше рассчитывать на 4. Хорошо, соглашаюсь, и профессор отключается. Я же сразу набираю Марата. Марат Ольгович, доброе утро. У меня появилось несколько новостей, и хорошие, и средние паршивости. С какой начать? Доброе утро, Кирилл. Сразу переходит к делу. Давай с хорошей. Утро уж больно не задалось. На самом деле хороших 2 новости. Первое, отряду, всем, кто изъявит желание перейти под мою руку, я смогу обеспечить как минимум младшее дворянство, но только как статус, может даже с землей, но точно без податного сословия. У меня в княжестве налог будут платить все, и только в казну княжества. Кабалы, как сословного признака, не будет. Теперь я могу об этом говорить. С Михаилом договоренность на право закона у меня есть. Поздравляю, княже, хмыкает мой военный координатор. Даже не буду спрашивать, что ты нашему императору выкрутил для этого. Это секрет, ухмыляюсь. Марат Ольгович, это предлагать только тем, кто нам нужен, и индивидуально. Кроме магов, им можно сказать сразу, но им, как раз оно и не нужно, личное дворянство у них и так есть. Разве что наследное, раздумываю. Да, наследное тоже можно предлагать, но с уточнением, что оно будет таковым, пока кто-то из семьи или рода служит княжеству. Хорошо, Кирилл, давай следующую новость. На обеспечении штурма Атерна будет 4 грузовых диска, на один больше, чем мы рассчитывали. Пятый же выпустить проф не успевает. Это хорошо, я тогда смогу дирижабли набить разным, и пустить как вроде коммерческий груз в соседние города. Уйдут пораньше, а на твоих дисках отряд перевозить быстрее, соглашается Марат. Хорошо, что сказал сейчас, мы можем начинать грузить дирижабли, как раз дойдут до места. Моего зама впечатлили гранитные чушки с неба. Вот, с этим же связана не очень хорошая новость. Корабли будут готовы на день-полтора позже. Уточняю, сведения группы Балага не протухнут за день, не больше, чем за эту неделю. Кирилл, усмехается Марат, данные разведки, как ты говоришь, протухают. Чуть ли не сразу, но во время военных действий. Однако, тут городок, на который не нападали очень давно, если вообще когда-нибудь это было. Он в центре итальянского сапога, неудобно расположен для выгрузки войск, вокруг хоть маленькие, но горы. Дороги контролируются секретами, небо просматривается на десятки километров. Нет, княже, нас там не ждут и ждать не будут. Без твоих переходов нам там тоже ничего не светило бы, так как ты, никто не воюет. Так что это обычная новость, один день погоды не сделает. Хорошо, успокаиваюсь. А что у нас тогда случилось, что день у тебя не задался? Распоряжение случилось от новгородского штаба. Обязали оставить города, недовольно говорит Марат. Так мы же вроде бы уже, не понимаю. Нет, мы оставили только один. Он поменьше был, и наши люди собрали все муниципальное или войсковое, что там было. А вот второй город только наполовину вычищен. Очень жаль его так бросать, но выбора нет. Я уже отдал распоряжение. Не вижу тут большой проблемы. Все равно, наверняка и кассу, и арсеналы ваши люди уже вывезли. Да, соглашается Марат. Ну вот, остальное вряд ли бы по ценности было бы больше десятой части вывезенного, а скорее меньше, так что бросайте, и не нужно командам собирать еще чуть-чуть. Поверьте, так будет лучше. Это действительно не важно. Просто чувствую несогласие мага, но вслух Марат ничего не говорит. Вот и хорошо. Скорее всего, война на территории империи сегодня, ну, может, завтра закончится. У меня есть основания предполагать. Поэтому координируйте наши действия исходя из этого. Но говорить опять-таки никому нельзя. Понял. Соглашается Марат. Да, с этой точки зрения, эти города уже не вражеские, вздыхает. Ну пусть так, предварительная оценка захваченному есть? Нет, княже, опять усмехается Марат. У меня такая цифра в голове не помещается. Шучу. Конечно, но много, Кириллу, там довольно сложно оценивать, 3 группы трофейщиков посменно работают, так что предварительную сумму, думаю, сможем услышать до штурма Атерна. Это хорошо, отряд порадуется. Если что, округляйте в сторону бойцов, мне нужно, чтобы в Италии они были мотивированы. Сделаем. Чувствую, что он пожимает плечами. Если прикажешь, я могу из взятых городских казв золотых по 20 выдать уже сегодня, в счет доли. Это намного меньше, чем их будущая выплата, но для многих обычных бойцов это стоимость найма за 3 месяца. Выделяй, и по 10 выдай даже тем, кто на клятве. В этот раздел трофеев перед Италией их включи, пусть и с меньшей долей, чем у контрактных. Если нужно, то в счет моих. Мне нужен энтузиазм. Штурм, скорее всего, будет нелегким. Щедро, хмыкает Марат. Я бы не дал, но может ты и прав. Выделю. Хорошо. Что по нашим соотрядникам и союзникам, интересуюсь. Руини просто ждут, радуются легким трофеям. Каждый день уточняют время погрузки на корабли, боятся, что не успеют переместить соплеменников. Я уже им раза 3 сказал, что корабль будет, но они настойчивы. Так же, как и твои знакомцы из Инквизиции. Чуть ли не каждые пару часов требуют точную дату выхода. Марат уточняет. Пока про новые корабли не знал. Да и все корабли были задействованы в вывозе разного из городов, с логистикой у меня было не очень. Дирижаблями я и тех и других за 3 дня вывести не успеваю. Но теперь я им и даты скажу, и даже время, чтобы были готовы. Хорошо, радует. Автоматически киваю я, соглашаясь, думаю, с этим у нас сложностей не возникнет. Если будут совсем утомлять, то вызывайте профа. Он точно скажет, что и когда будет готово. Хорошо, соглашается маг. Будет нужно, вызову. Но, пока, пожалуй, обойдусь. Тогда, до встречи. Прощаюсь и сбрасываю контакт. Так, отец или Настя, вызываю отца, так как сестра успевает куда-то отойти, так, что я ее уже и не чувствую, пока я разговариваю с Маратом. Пап, утро доброе. У меня, внезапно, несколько вопросов. Кириллу, я еще не ложился, и только это тебя извиняет. Давай, на пару я уж точно отвечу. Неожиданно, сомневаюсь. Может тогда позже, вызвал, так вызвал. Ничего, за десяток минут не развалюсь. Как прошла встреча? Интересуюсь, все-таки, несмотря на заверение отца, оставлять с императором я его опасался. Попытки вмешательства были, ты не посылал никаких сигналов, что тебя нужно спасать. Сын, мы старые друзья с Мишей. Он сам мне предложил еще в юности ограничить свое влияние обоюдной клятвой, так что за мой разум ты зря переживаешь, хмыкает отец, но за заботу, спасибо. Шахты, решаю быть как можно более кратким. Не переживай, я не продал, и подтвердил совместное использование. Даже больше скажу, ну что могу, конечно. Отец задумывается, в свое время Миша был довольно заносчив, и не посоветовавшись с отцом предложил мне один из старых вариантов вассалитета, не просчитав последствия, как я считаю, точнее, думаю, он был уверен, что эта клятва меня обяжет больше, чем его, а он, за счет контроля своего разума вывернется. Как я говорил, с отцом он не посоветовался, а получить первым личным вассалом высокого очень хотел. Я-то тогда уже показывал интересные результаты. Клятва легла отлично, но потом оказалось, что за соблюдением условий следит ну очень глубинная часть личности, причем, самих клянущихся, и ее уже не обманешь. Пап, ты это к чему? Терпение, сын. Отец опять делает паузу, и неторопливо продолжает, ну так вот, в процессе сегодняшнего, а нет, уже вчерашнего разговора, Миша вдруг осознал, что он чуть-чуть взорвался с тобой и Настей. Жаль, что ты этого не видел, тебе бы понравилось. Как я понимаю, ты его не любишь особо. Зря, конечно, Миша очень неплохой человек. Клятва стала по чуть-чуть корежить его дар, и он, думаю, испугался. Я его понимаю, конечно, я его еще тогда предупреждал, и мы все вместе долго искали приемлемые условия, при которых сам Михаил смог договориться с собой. А я напоминаю, что обмануть эту часть себя нельзя, только договориться. Отец на секунду замолкает, в общем, вкратце. Шахты разрабатываем вместе, я участвую в кампании императора против Германского союза, и после кампании, в империи появляется первый свободный граф, правда без земли, но, поскольку, меня с Мишей связывают давние дружеские связи, особо ничего внешне не меняется, разве что обязательства мои станут менее жесткими. Как-то так, Кириллу, еще что срочное есть? Пожалуй, нет, перевариваю информацию. Тогда я спать, зови только если небо упадет на землю, не меньше. Отец отключается. Это действительно так и в нашем мире. В нашу физиологию зашиты три реакции на опасность: страх. Мы либо бежим, либо замираем, либо отвечаем агрессией, если процесс интенсивный. Если же нет, то там начинаются самообманы, неврозы всякие, болезни с непонятными симптомами, разные. Но и это тоже можно отследить по похожим, просто растянутым по времени действиям. Во всех трех случаях это довольно интенсивная реакция. Даже когда замираем, там идут процессы в теле, адреналин, быстрые, психосоматика, медленные, неосознаваемые. И это происходит даже тогда, когда человек не осознает свой страх. А вот если после, например, потрясения, или сессии с мозгоправом, или еще из-за чего, фокус реакции перестраивается на связанную цель, то становится возможным ну очень многое. В страхе очень много сил энергии блокируется. Глава 36. Что же, теперь нужно найти сестру, а вот с мамой, похоже, я поговорю теперь ближе к вечеру, не раньше. Задумываюсь на секунду, открываю портал и снова поражаюсь легкости настройки на нужную точку выхода. Доброе утро, сестра. Выхожу рядом с девушкой. Настя даже не пугается. Привет, Кир. Секунду подожди, хорошо? Настю я нахожу, вместе с котом, на большой поляне, недалеко от растущего комплекса академии. Я оглядываюсь, нахожу небольшое поваленное дерево и устраиваюсь поудобнее с целью посмотреть. А посмотреть есть на что. Внезапно я оказываюсь на небольшом уроке проклятий для Насти. Понять, что и как она сейчас делает, у меня не получается, просто потому, что я не слышу комментариев от ее фамильяра, а они, очевидно, есть. Настя что-то делает, потом что-то меняет и делает по-другому, отчего уже становятся видны последствия. Видимо, сестра тоже уже переходит на другой уровень взаимодействия со своим котом, и, Похоже, у них тоже появляется мысленная речь, что радует, конечно. Настя сейчас тренируется на крысах, даже не знаю, где она этих тварей набирает. Вообще, я не вижу, чтобы животные хоть как-то страдали. Лежит десяток полупридушенных без движения, а Настя по очереди их вроде как оживляет, что-то с ними делает и отпускает. «Кирилл, вы отвлекаете мою ученицу», ловлю фразу кота. «Эти подопытные были пойманы мной специально для тренировки. Не мешайте, пожалуйста». «Ну хорошо, одной загадкой меньше. Можно полюбопытствовать, что она сейчас делает». Спрашиваю кота, выравниваю баланс, серьезно отвечает сама Настя. «Кир, я последнее время очень сильно сместила баланс в сторону жизни. А еще, после бала мне страстно хочется кого-нибудь прибить, желательно больно». И кот решил, что такой настрой идеален для тренировки передающихся проклятий. «Подожди, мне немного осталось». Замолкаю и просто наблюдаю за работой. Настя заканчивает минут за 10. Видимо, основную часть я пропускаю, так как последние минуты больше походят на конвейер. Девушка берет одну из тушек, полминуты ее держит, при этом, в другом зрении, вокруг взятой крысы мелькают тонкие языки черной дымки, которые впитываются в тварюшку. Крыса вздрагивает, приходит в себя и убегает в сторону растущих корпусов. «Вот, закончила». Настя говорит не мне, а, скорее, коту. И в этот раз я уже слышу слова фамильяра. «Молодец, последние 6, вообще идеальное исполнение». Кот хвалит сестру. «Запомнила хорошо, да, не сложнее целительских конструктов». Пожимает плечами довольная сестра. «Молодец, нужно будет еще раз повторить, но только без моей помощи». Кот оглядывается на меня, чуть прищуривается, и вроде как неторопливо убегает в сторону тех же самых огромных деревьев. «Так что ты хотел, Кир?» – улыбается Настя и провожает взглядом своего фамильяра. «Вообще попросить тебя о страховке для Анки, но теперь еще и про это вот спросить хочу». Киваю на место, где лежали крысы. «Ты же с отцом чудеса показывала в бою, когда вы твари уничтожали, я помню, и ты там очень профессионально своими силами пользовалась. Про какой баланс ты говоришь? Там я скорее как жрица выступала и отпускала хотевшие уйти души, которым мучительно больно было оставаться в телах. Это баланс не смещает. А вот в Тамбове я лечила уже сама, и по твоей просьбе тоже. А это уже сознательное действие, и баланс смещает. А сегодня меня еще Анки попросила. И тут лучше чуть сместить баланс в другую сторону, на всякий случай. Я спросила Катю, что лучше делать, и он провел урок по проклятиям. Заодно и от популяции крыс в растущих корпусах полностью избавимся. Двойная польза, как он говорит. Как это? Спрашиваю. Ну вроде бы, как я поняла, все крысы, что он наловил, из разных стай. Проклятие переносится только на ближайших родственников, максимум 5 поколений, и нужно лично соприкоснуться. Так что разойдется только по популяции крыс здесь. В результате тварюшка, которая передала проклятие всем своим близким родственникам, погибает. И все остальные за ней по тому же принципу. Последние в стае, если не могут передать его дальше в течение суток, тоже погибают. Удобно. Вообще непонятно, откуда они тут взялись. И, БРР, какие же они неприятные. Ежится Настя. Кот говорит, что крысы на людей похожи, поэтому проклятие на них лучше и отрабатывать. Мерзкие, серые, хорошо еще лежали и не шевелились, а потом сразу убегали. Но разве они похожи? Ведь нет. Кир, боюсь, он прав, в каком-то смысле. Почти везде, где есть люди, там появляются и крысы. Мы с ними всегда рядом. Я тоже такое слышал. БРР, неприятно. Удивительно, но несколько сотен их жизней немного баланс сместить должны в сторону смерти. Мне тогда проще лечить будет, да и больше смогу сделать, если вдруг что. Хорошо, что смерти этих мерзких тварей тоже считаются. То есть Анки тебя уже спрашивала про страховку, когда она будет уходить на свой путь? Уточняю еще раз. Нет, удивляется Настя, она просто спросила про помощь. Давай уточняй. Шаманы в ритуале часто умирают, если не проходит граничных условий. Я, к сожалению, не знаю каких, я не шаман, а большой медведь не рассказывает. А шаманки, те, кто ритуал походит, часто теряют возможность иметь детей. Вот за этим нужно будет проследить. Пока ничего сверхсложного ты не сказал, задумчиво произносит Настя. Мы, целители, тело даже без разума можем годами удерживать. Вопрос в усилиях, а в случае с посторонними, в деньгах. А это явно не наш вариант. А тут вопрос первоначальной нормы, по идее. Но мне хотелось бы посмотреть хоть одну шаманку, уже прошедшую ритуал. Может, я пойму, к чему особенно готовиться. Я попробую тебе организовать такое, задумываюсь уже я. Уверен, что медведь мне не откажет. Вряд ли есть какие табу на работу целителей. Хочешь со мной к шаману сходить? Не, Кир, у меня тут дела. Я же не просто так сюда рвалась вчера. Да, я тоже удивился. Вчера Настя меня буквально обязывает ее отправить с бала к Ясеню. Пусть и очень поздно, когда буду сам уходить, или хоть когда. И мне приходится выполнить ее просьбу еще до нашего санки исчезновения оттуда. Что у тебя там случилось? Вроде проблем не было, никто тебе не угрожал, я бы знал. Кир, я же наполовину бала с Машей поменялась местами, ты же помнишь? Конечно, это сложно забыть, улыбаюсь. Вот, Маша в моем образе радовалась жизни несколько больше, чем приемлемо, как мне кажется. Вообще-то, мне тоже весело было, но вот потом, когда мы поменялись обратно, она-то спряталась за своим титулом, а за мной четверо в юноши еще полвечера, пока я тебя не заметила, гонялись, ни на минуту не оставляли нас одних, и вроде как развлекали, стихи читали, вздыхали томно, то какие-то глупости вроде как в нашу честь делать изволили. В общем, Маша хохотала и в моем образе, а потом и в своем, а я вот только в ее, очень утомительные молодые люди, вздыхает, потом улыбается, но бал был замечательный, конечно, да и княжна, на удивление, веселой подружкой оказалась, вот только я устала, и желание кого-нибудь придушить меня до сегодняшнего утра не отпускало. Насть, ты же знаешь, что император и его дети очень сильные ментальные маги. Да, про Михаила Александровича ты мне говорил, а Маша про себя мне сама почти сразу же рассказала. Видимо, как амулет почувствовала. Смотрю с вопросом на сестру. Она чуть-чуть, видимо по привычке, аккуратно коснулась моего разума, а я это сразу почувствовала. А амулет большого медведя будто высветил эту попытку. Я точно знаю, что это я не сама увидела. Мы с Анки пробовали техники мозголомов, и там ощущения немного другие. Вот, как она поняла, что я почувствовала, так сразу и рассказала. А я ей про целительство. Так слово за слово и мы решили поменяться образами. Не думай, Кир, мне тоже было интересно в образе княжны чуть пожить. Так что это общая идея. Но устала я жутко. Больше от этих бедняк, конечно. Вот и сбежала с твоей помощью, да и восстановиться здесь сильно проще. Насть, пожимаю плечами, ты зря переживаешь. Я вот точно тебя ни в каком виде осуждать не буду. Развлеклась, и здорово это. Вообще не бери в голову. Только поаккуратнее с княжной, разве что. И я попробую для тебя выпросить этот амулет на долгое использование. Ой, машет рукой Настя, когда я теперь в Новгород. Дел много, а на перелеты время тратить некогда. Насть, скоро ты сможешь бывать в столице, когда захочешь. Пожимаю плечами, это пока небольшой секрет, но скорее всего, через несколько дней, как мой срочный заказ закончит, проф начнет вместе с отцом небольшой проект, по итогу которого, у нас будет плита перемещения как в Бухаресте в нашем доме. Сможешь по нескольким точкам перемещаться. Одной точно будет наш дом в Новгороде. Защиту мы с него тоже снимем скоро. Брат, когда вы этим займетесь, я тут же начинаю жалеть, что об этом сестре рассказываю. Сначала нужно закончить срочные дела. Это еще неделя-две, думаю. Вздыхаю. Придется подождать, Насть, но это в планах, и мы точно это сделаем. А пока, я тебя покину, раз ты со мной к шаману не идешь. Нет, нет, я не пойду. Брат, а Маше я могу рассказать, у нее переговорник есть. Настя радостно смотрит на меня. Если хочешь, и под большой секрет, заодно узнаем отношение Марии к тебе. Как это? Ну если император узнает о плите перемещения, что она скоро заработает, то нам он это точно тут же даст понять. Дом-то наш в Новгороде под защитой, и много кого из центра распугал. Так мы поймем, что Мария с тобой по его заданию, скорее всего. Если же княжна никому ничего не скажет, значит ты ей интересна для себя. Ну я так думаю. Ладно, скажу, что большой секрет. Соглашается сестра. Киваю, и почти сразу встаю на тропу к шаману. Мне что-то подсказывает, что нужно немного поспешить. Глава 37. Тропа принимает меня мгновенно. Такое ощущение, что даже немного жадно, силы теперь уходит даже чуть больше, чем раньше, но как-то более гармонично, что ли, ощущение, что раньше, на тропе, я отдавал энергию, с неким окрасом пространства, и получал быстрое перемещение от леса, а вот теперь, к Кроме быстрого перемещения лес делится еще чем-то неуловимым, вполне уловимым, Кир, жизнью. Внезапно появляется голос леса, у тебя вон и сил прибавляется, да и вообще, похоже, обновляешься по чуть-чуть. Спроси у шамана, у всех так или нет, интересно же. О, я как раз хотел с тобой поговорить, подхватываю я мысленный диалог, спрошу, конечно, но поговорить хотел не об этом. Ну, если ты про Елецких там спросить хотел, то Елизавету я проводил, вместе с Мстиславом, хмыкает напарник, я конечно, понимаю, что тебе чуть не до них было, но вообще стоило хотя бы попрощаться, а то, что Настя, что ты с Анки исчезли довольно незаметно, да, нехорошо получилось, неожиданно чувствую себя неловко, нормально получилось, хихикает Лис, не переживай, я тебя просто немного взбодрил, я был с Лизой весь вечер, и с Мстиславом в перерывах. Даже с Ольгой потанцевал раз, все довольны, я точно знаю. После того, как ты с Анки исчез у императора, я сделал голема. Некоторое время было сложно, а вот потом, когда ты уже просил меня с Олегом Дмитриевичем связывать, тогда мне внезапно стало легче. Я даже голема второй раз делать не стал, на все почему-то начало хватать внимания. Разве что на тебя с Анки нет, но ты там вроде бы был в безопасности, да и позвал сразу бы. Вот как раз... Похоже, про это я и хотел поговорить. Внезапно замечаю, что мне очень легко концентрироваться и на мысленном разговоре, и на удержании цели, куда я иду. А еще, параллельно, я провожу сканирование себя, проверяя слова леса, и все это одновременно. Так, мне в императорском кабинете перепала одна занятная вещь, уже интересное вступление, загадка, понимаешь? Смеется напарник. В общем, слуги императора в наших шахтах нашли некий кристалл, с забавными свойствами. При контакте с магом этот материал усиливает магическое сродство, что ли. Сразу говорю главное, усиливаются многие аспекты. Но, похоже, Михаил либо не знает, либо не придает значения, что скорость обработки информации тоже очевидно увеличивается. Я сейчас это заметил по себе. Кстати, у тебя, думаю, тоже. Очень похоже. Михаил менталист, и сильный, начинает Лис, но я будто ловлю вспыхнувшую мысль. И... Кстати, это может объяснить его невнимательность к такому-то аспекту. Он говорил, что повелители особого прироста в главном своем направлении не чувствуют, а он как раз по разуму же. А те, кто ставит эксперименты, эти усилители постоянно с собой не носит, их пока мало, как я понял. Кир, а похоже, я действительно стал мыслить как-то по-другому. Секунду подожди, я кое-что проверю. Я на мгновение замолкаю в ожидании. Так, остановись на минуту. Останавливаюсь. И, вот как я теперь могу. Лис внезапно выходит рядом со мной в своей человеческой форме из зеркала портала. Я сразу же решил проверить. Говорит, по идее-то я знаю, как ты создаешь одеяло и портал, вот и результат. Мне внезапно хватило умения и твоей родовой силы, чтобы его удержать. Так, киваю, отлично, что ты сейчас здесь. Достаю усилитель. Эта штука при постоянном использовании разрушается, но Михаил не сказал, через сколько. Нам с тобой хорошо бы попасть в шахты и посмотреть на исходные кристаллы. Есть у меня подозрение, что в естественном виде разрушения может и не быть. Протягиваю Лису. Возьми себе. Мне кажется, если это будет у тебя, мы сможем спокойно использовать не двух человек с перемещением в штурме, а трех. А нам очень нужно любое усиление. Нас маловато для штурма Атерна. Лис кивает, забирает усилитель, на секунду задумывается, и тут же строит сразу два зеркала перемещения, с разными точками выхода. Да, ты прав, теперь я силу нашего рода могу использовать полнее. На секунду замирает, и будто к чему-то прислушивается, а еще, внезапно меняет свою форму на лиса и хитро смотрит на меня. Скажи раз, раз, говорю, моргаю и, внезапно, вокруг все меняется. Я оказываюсь на вершине бархана в пустыне. На меня практически падает потрясающее жгучее голубое небо и раскаленный желтый шар в нем. В лицо дует жаркий сухой ветер и пахнет прокаленным песком. А на горизонте видна какая-то цепочка двигающихся существ. Отсюда даже не разглядеть. Я смотрю на лиса. Неожиданно. Подожди, ты еще не понял. Хихикает напарник. Показывает головой. Смотри на горизонт. Я перевожу взгляд на горизонт и замираю. Над горизонтом начинает всходить второе, только теперь красное солнце. Быть не может. Не верю я своим глазам. Опускаюсь на песок, и руки погружаются в ледяную колкую массу, которая даже скрипит. Хватаюсь за ломкую старую траву, которой нет. Так, стоп, ну да, это я не додумал. Конечно, смеется Лис. Догадался, эта иллюзия невероятна. Я оглядываюсь вокруг, но мне же жарко. Я чувствую ветер, и запахи опять же. Правда, тропу я тоже чувствую. Внезапно понимаю. Ага, иллюзия, но почти совершенная. Тихо говорит Лис. Я даже захотел на этой планете побывать. Так красиво. Это из фильма «У тебя в памяти». Там инструкция, как стать темным властелином. Ну нет, тут же понимаю, о каком фильме идет речь. Главный герой же за добро там. Против тирании и все такое. Ага, развалил устойчивое государство, уничтожил пару миллионов людей на железном планетоиде, причем дважды, и выпилил разумного, которого с детства обучали править, хихикает, настоящее добро, бесспорно, просто с кулаками. Ой, ну это вкусовщина, теперь смеюсь уже я. Кто победил, тот и добро. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох, и почти сразу чувствую сосновый холодный запах тайги. Лес вокруг, открываю глаза. Невероятно, напарник. Качаю головой. Я не представлял, что такое возможно. Даже в лабиринте все места все-таки не иллюзия, а куски существовавших или существующих миров. Кир, до сегодня, я тоже о таком даже подумать не мог. Немного озадаченно говорит Лис. А сейчас я почти знаю, как иллюзию сделать еще более плотной. Почти. Почти, это как постоянно ускользающая мысль. Поясняет, еще чуть-чуть и пойму совсем. Скорее всего, посторонний человек, при идеальном исполнении, тогда иллюзию сбросить не сможет. Жуть какая, и, в то же время, вздыхаю, красота невероятная. Нужно будет еще покопаться в памяти, поискать что нужное. Опасно, но красиво, конечно. Может, что еще такое же интересное найдем. Девушкам, опять же показать. Тут же, получается, вообще внутри фильмов можно присутствовать. Почему только фильмов? Усмехается Лис, и местность в секунду сменяется бескрайней равниной, занесенной снегом. Мимо бежит белый лис, потом замирает, чуть приседает, и прямо передо мной, передними лапами с размаху проламывает снежный наст. Секунда, и в его пасти свисает какой-то зверек. При этом меня он совершенно не замечает. Видишь, кивает лис, можно любое воспоминание еще крутить в разные стороны. Этот лис, я, и я плохо помню себя снаружи, а вот тут, видишь, получаюсь точно таким, каким был. Я теперь это вспоминаю, будто память очень точно достраивает необходимые куски. Это почти невероятно, качаю головой, потом снова оборачиваюсь к лису. Похоже, ты нашел еще одну дорогу к следующему хвосту. Похоже так, соглашается побратим. Даже я уверен, что это так, иначе я бы не смог понять, как это сделать. Только я не уверен, что заемное понимание мне сильно поможет. Уже помогло, не соглашаюсь. Ты понял, что нужно делать, и куда копать, серьезно говорю я, раньше, ты помнишь, ты даже рукой махнул, положившись просто на опыт и время. Лис молчаливо соглашается. Ладно, ты со мной к большому медведю? Да, только я, пожалуй, сразу туда, кивает лис, и исчезает. Ну и ладно, говорю в пустоту, и тут же позволяю снова себя подхватить тропе. Дорога в этот раз, даже если считать небольшую остановку, занимает в половину времени меньше, чем раньше. Но это уже даже не удивляет. Еще шаг, и ловлю ощущение сожаления от окружающего леса. Пожимаю плечами и отправляю мыслеформу с намерением обязательно вернуться. Лесу этого хватает, и тихий шепот становится менее настойчивым. Напарник в своей основной форме меня уже ждет у первых же гостевых чумов. Неторопливо идем вместе. Ощущения заканчивающегося времени нет и в помине. Беспокойство о банке сходит на нет. Вообще, вспоминаю, что оно исчезает, как только я встаю на тропу. Киваю про себя. Тут, видимо, нужно было моей интуиции именно что показать направление, сделать первый шаг. Интересно-то как, я начинаю осознавать, что теперь немного понимаю и этот свой талант. Пока очень на ощупь, но сейчас, похоже, что первый раз, когда я почти сознательно пользуюсь такой подсказкой. На секунду приостанавливаюсь, вспоминаю. И да, в этот раз подсказка была несколько более плотная, как бы говорящая, что мне нужно идти туда. Недовольно качаю головой. Ну не может быть, чтобы какой-то кристалл так влиял на человека. Что-то должно быть еще. И это, кстати, неплохой вопрос для шамана. Замираю перед входом в чум большого медведя, оглядываюсь, но почему-то не встречаю ни одного его помощника. Пожимаю плечами и вхожу. Глава 38. Внутри чума практически ничего не меняется. Такое ощущение, что время здесь останавливается или идет по кругу. Около костра, на своем месте сидит большой медведь. На стенах чума висят все те же маски и бубен, да и костер будто бы живет своей жизнью, не зависящей от людей. Немного в глубине чума, с другой стороны костра, вижу Анки. Туда же, мимо меня, трусит лис. Я вхожу. Медведь наклоняет голову и с интересом смотрит на меня. «Ты опоздал», — говорит шаман, — «я тебя ждал немного раньше». Пожимаю плечами и прохожу к тому месту, где я обычно сижу. Анки, очевидно, мне рада. Двигается ближе ко мне и кладет голову мне на плечо. Правда, ничего не говорит. Шаман набивает трубку, затягивается чем-то душистым. «Так я не знал, что ожидаете», — говорю, — «поторопился бы тогда». «Ты уверен, что не знал?» — хитро смотрит шаман. «Хм», — задумываюсь, вспоминаю тягу сюда и переглядываюсь с лисом, действительно, уже не уверен. Шаман кивает. «Да, лис Кирилл, это хорошее чувство, запомни», указывает трубкой на Анки. «Твоя женщина вступила на путь, и мне бы не хотелось, чтобы она потеряла свой первый шаг. Когда человек встает на свой путь, первые шаги лучше бы ему сделать сразу, просто потому, что если их прервать, то потом можно обратно туда не попасть. Поэтому, я ее не отпустил сегодня, и потому тебе никто зов не присылал. Сам, все сам, но ее вера в тебя сильна, потому мы тебя и ждали. А если бы я опоздал?» Кулачок Анки больно впивается мне в бок. Шаман усмехается. «А если бы опоздал, то проводить бы не смог». И все. Пожимает плечами. «Я помню, вам, детям, это важно. Куда проводить?» Начинаю беспокоиться. Анки гладит меня по плечу. «Не пугайся», хихикает шаман. «Ты прямо готов против всего мира выйти. Не сейчас, Кирилл, не барагось. Никто ее не обидит. Мне она тоже родственник. Почти внучка, много раз про, но ни к чему это. Как Анки лисичка сюда пришла, так вижу. Путь ее захватил, и она сама уже идет. Вот и не надо ее с него звать. Пусть, я ей запретил сейчас говорить, рано пока. И тебя звать, тоже. А уходит она в чум, для поста, дней на 10. Говорить ни с кем не будет, одна будет. Себя слушать. Тогда и дух сильный на призыв придет, когда время наступит. А ей помочь чем-то я могу в процессе? Тут же спрашиваю. Прошу напарника усилитель достать. Лис, покажи. Тут вот вещь усиливающую получил. Шаман берет в руки розовый шестигранник. Интересная вещь. Не нашего мира. Не чувствуешь разве? Нет, твоей женщине вредно будет. Качает головой. Ищущий по силам себе противника зовет. Всегда. Лучше голым быть. Честнее путь. Первый дух, самый важный дух. Потом могут быть сильнее, слабее. Это не важно. От мастерства будет зависеть. Но первый, всегда точно по силам. Так, точно не нашего, удивляюсь. Его из шахт достали. Пф, хмыкает шаман. Про эту вещь лучше у хозяина пятна спроси. Ты с ним задружился. От него, как и от нее, да и от пятна, одинаково пахнет. А эти пятна? Ну кто сказал, что они только на земле должны быть? В море-океане точно есть. Может и в земле тоже. Спроси, и мне расскажешь. Отдает амулет лису, а тот тут же его опять поглощает. Как накопитель раньше, качает головой. Мне интересно, медведь, у меня просьба. Настя, моя сестра, хотела бы посмотреть шаманку, которая уже прошла инициацию. Говорю, Анки чуть-чуть жмет мне руку. Я кашу глазом на милую, а она смотрит на меня непонимающе. Вот-вот, хихикает на пантомиму шаман. У тебя ж рядом еще моя внучка есть, та, что ее бабка. Она не против будет, но попрошу еще... У меня тут в стойбище вроде была помощница. Если еще не ушла, пусть твоя порубежница приходит, смотрит. Это хорошее дело. А то девки боятся, от своей жизни отказываются. Так неправильно. Но мы с этим ничего сделать не можем. Пусть смотрит, может маги смогут. Ладно, прощайтесь. С кряхтением встает из-за костра, усмехается и выходит. Я с благодарностью смотрю ему вслед. Все-таки что-то вроде так-то у медведя осталось. Хотя, может и нет, а просто ему что-то нужно снаружи, неважно. Анки, тонкими пальчиками, поворачивают мою голову к себе, и мы касаемся друг друга губами, аккуратно, будто впервые. Потом прикасаемся лбами, и на мгновение будто падаем в какое-то состояние, когда мысли одни на двоих. Выныриваем оба, как мне кажется, в одном, общем на двоих состоянии, напряженного ожидания, уверенности друг в друге, в правильности происходящего. Где-то на гребне волны можно сказать, за секунду, как она начнет набирать ход, и в твердой уверенности же в успехе, пусть и не сразу, Я мгновенно успокаиваюсь. Беспокойство за милую уходит очень на второй, а то и на третий план. Остается только понимание правильности. Ну вот и славно. Раздается от входа. Иди, милая, шаман оказывается в чуме не один, а с бабкой Анки. И за ребенка не бойся, кормилица будет, защита будет. Иди. Она кивает на бабку, тебя проводит. Бабка смотрит на меня вроде нейтрально, но в какой-то момент я будто чувствую небольшое злорадство и ощущение победы от нее. На секунду, вроде показалось, не показалось. Лис внезапно тихо возникает в моем разуме. Она будто чего-то тебе доказывала. Ну и глупо, мысленно пожимаю плечами. Мне с ней вообще нечего делить. Плевать, выкидываю бабку из головы. Шаман садится перед огнем и опять набивает трубку. Ты порубежницу-то пригласи, и мать твою с нею. Ей тоже полезно будет. Камлание проведем, духов позовем, глядишь, и они что для себя поймут. Мелко, на каждое слово, кивает медведь. А маму свою еще в пятно своди. Ей полезно будет. Сейчас-то ей легко, но духа своего она не поняла, только использовала. Ей нужно понять его слабости, чтобы не рвать связи. Я смотрел на нее. Она молодец большой, но тогда было рано, а теперь самое время. Нужно найти то, что ей делать совсем не стоит, и что ее духа усиливать будет. Отправь ко мне, я помогу. Киваю головой. Отца тоже позвать, уточняю. Зачем? У него другой путь. Нечего ему тут делать, лишнее. Шаман даже немного не понимает. Потом вдруг будто вспоминает. А про амулет свой еще можешь у твоих мелких жителей узнать. Они тоже помнить могут что-нибудь. Странная штука. Она будто переводит бесплатно мои возможности на ступень выше. А так не бывает. Качаю головой. Это же заемная сила. Нет там силы никакой. Не соглашается шаман. По-другому вещь это действует. Может, как глаз еще один, если у побратима твоего. У меня просто камень, что часть внешнего тела через себя пропускает, но мне это почти незаметно. Мне приходит в голову мысль, и я забираю амулет у лиса. А сейчас, как, спрашиваю у медведя. Шаман прищуривается, затягивается. А посмотри им, кивает на амулет. То есть, не понимаю я, как это. Ну, у тебя он тоже будто глаз еще один, четвертый. БРР, не понимаю, передергивает меня. Так-то концепция третьего глаза в общих чертах у меня где-то на задворках памяти есть, конечно, но в этом мире ее не встречал пока, да и в том никогда не интересовался. Ну, два глаза, еще один, то открывается, то закрывается чуть выше лба, мы его не чуем, только со стороны иногда видно, неважно это тебе сейчас. Просто знай, что через это мы на мир смотрим и влияем. Это как бы точка внимания такая. И этот твой камень такой же, только всегда открытый с трещинами. Пока незаметно, но они сразу видны, будто отражение твоей в силе. Говорю же тебе, таких камней в мире нет. А можно еще кого попросить подержать? Неуверенно прошу я. Идея-то неплоха. Раз большой медведь видит что-то, что непонятно мне, то может быть сразу и на левом человеке проверить. Я-то ничего такого даже близко не вижу. А когда еще можно такого консультанта, да еще и в настроении получить? Можно, замолкает, и через десяток секунд появляется его помощник. Дай ему, я тут же отдаю амулет помощнику. Шаман с интересом смотрит на него. Повернись, говорит. Помощник оборачивается. Обратно. Все, верни ребенку игрушку. Тот тут же возвращает амулет и уходит. Шаман замолкает, задумчиво затягивается. Нет, на остальных действует по-другому. Только часть внешнего тела через камень протаскивает. Как и у меня, говорит. На тебе, не так, интересно мне. Не встречал такого, но ты прав в одном, и не прав в том же. Заемный это глаз, да. А вот сила, твоя. Откроешь свой в сознании, бесполезен будет этот. Кивает на амулет, потом задумывается. Кивает. Может, путь тебе сократит, однако, хорошая, думаю, вещь, переводит взгляд на лиса, и тебе полезен потому же, ты с ним, кивает на меня, связан, вот и на тебе похоже сидит, все, позабавили вы меня, мне подумать теперь надо, а за жену не волнуйся, я присмотрю, просто ей этого знать не надо, и не давай ей знать, раз дорога она тебе, одна должна на поединок выйти, на себя рассчитывать. Для народа, иначе не пройдет. Справится она, думаю, сильная и честная. Киваю. А теперь идите. Шаман снова задумчиво затягивается. Сейчас больше ответов ты не получишь, только вопросы лишние появятся. И про просьбу мою не забудь. Киваю опять. Всех приведу сюда и в пятно схожу. Время пока позволяет. Скорее всего, шаман имеет в виду тонкое тело, ауру, вот это вот все. В нашем мире, в традиции шаманов Твы, Ивенков, Ханты это все не различают совсем. Есть обычное тело, и есть тело, что в мир предков верхние и нижние миры и это уже позднейшие разделения, ходит, дух, все. Им просто не нужна эта информация. Это бесполезно, а значит, незачем. Но большой медведь немного бог, пусть и с маленькой буквы, и похоже видит несколько больше. Глава 39. Ну и как тебе новости, Кир? Лис бегает вокруг меня кругами. Интересно, и можно использовать. Вообще, я, пожалуй, поменяю мнение об амулете для себя, задумываюсь, смотри. Пока принимаем, что так широко этот кристалл действует только на нас с тобой, хорошо. Опытов пока мало, но пока так, не вопрос, Кир, хмыкает напарник. И, до сейчас, я считал, что эта штука мне вредна, в отличие от тебя, как мне казалось. Согласись, ты опыт получаешь по-другому, и контролировать свои силы можешь значительно лучше меня. Это потому, что ты не работаешь с собой. Лис говорит вполне серьезно. Нужно осваивать, у нас много уже чего лежит мертвым грузом. Не начинай. Ты прав и все такое, но пока самым важным для нас снять опасность над древом и родом. Это первоочередное. Если сейчас остановимся, потом можем и не догнать. Качаю головой. В следующий раз черные отправят пару тысяч своих воинов, или еще что придумают. В прошлый раз они именно что ошиблись, хотя для боя любой сложности в реалиях Сибири, они послали ультимативное войско, так-то, они про ясень не знают, но то, что именно тут источник силы, знают точно. Пока их возможности парализованы войной и нас поддерживает инквизиция, нужно этот вопрос решить кардинально. А вот потом, конечно, можно и нужно заняться собой, мы ж уже обсуждали. Ладно, ладно, я просто еще раз напомнил. Хмыкает напарник. Так почему ты теперь считаешь иначе? Вот сначала я и думал, что привыкнув к такой вещи, потеря ее для меня может стать критичной, а это не дело, зависеть от чего-то настолько хрупкого и очевидного, почти доходим до последних чумов стойбища. А вот сейчас, раз кристалл действует таким образом, думаю, что его можно будет использовать как тренажер, что ли. Я ж недавно еще обращал внимание, что остается некоторый остаточный как бы бонус, и если много раз работать через амулет, то, может, смогу сознательно нащупать свой естественный механизм. Цель довольно неплохая. Понятно, сейчас мне держать его у себя, да, нам сейчас очень нужен будет еще один пространственник. Киваю, а потом, разберемся. Лис кивает, дальше мы куда, в пятно, или за твоей мамой, не туда, не туда. Останавливаюсь, мама сейчас еще спит. Думаю, судя по отцу, так что ее пока будить нет смысла. Зато у меня появились пара совсем неочевидных мыслей. Лис тоже останавливается, и я рукой прошу не отвлекать. Доброе утро, Марат Ольгович, вызываю я своего начальника штаба, когда мы с Лисом доходим до границы стойбища. Доброе утро, Кирилл, немного удивляется маг. Вопрос у меня небольшой внезапно появился о плане штурма Атерна. Подготовка идет спокойно, мы все успеваем, Кирилл. Марат говорит ровно, будто повторяет это неоднократно. Сложностей нет, отряды отдыхают. В чем вопрос? Нет, я немного про другое. Вы же учитываете зону бессилы вокруг и городка и замка? Да, я прямо слышу, как Марат пожимает плечами. А то, что целительские амулеты там тоже точно откажут, и раненых бойцов нужно будет оперативно вытаскивать за границу зоны, учитываете? Да, Кирилл, учитываем. Даже теперь у нас подразделение, которая обычно работает как отряд усиления, будет этим заниматься. Спокойно объясняет Марат, не переживай. Про лечение, которое идет намного сложнее, при ранении специальными пулями черных, вы тоже помните. Я говорил целителям в Тамбове, ХМ, до меня не доносили. Насколько сложнее? Намного. Там нужно по-живому пораженные ткани очищать и целительский конструкт на ступень выше применять. Так, я немного понимаю механику их работы, задумывается Марат. Наши пять целителей не справятся, просто не успеют. При нормальном огневом контакте раненых будет до трети. С 2000 человек это около 700. Нет, никак не успеют. Нанимайте всех, кого найдете на рынке. Можно брать вообще всех, кто хоть немного целителем является. Стазису научим быстро, тогда успеем. У нас еще два целителя вне рангов. И вы, Марат Ольгович, натолкнули меня еще на одну идею. Может быть, будут трое. Мне теперь нужно подумать. Так, и еще один вопрос. Вы магов в штурме используете? Не полностью. Есть сложности. Соглашается с моими мыслями Марат. Хм. Тогда, возможно, завтра, мне будет что им предложить. Но это пока вилами на воде. Кириллу, ты же помнишь, что на тебе, в том числе, высадка. Обеспокоенно спрашивает Марат. Безусловно. Это немного про другое. Не беспокойтесь. Соглашаюсь. И пока не стоит об этом говорить. Это только идея. Хорошо, я надеюсь, что ты не подвергнешь опасности свою же операцию, говорит Марат. Было бы странно. Безусловно, улыбаюсь в переговорник. Не беспокойтесь, Марат Ольгович. Отключаюсь. Кир, что ты задумал? Спрашивает Лис. Контакт Грабовского, помнишь? Спрашиваю. Нам нужно в Венецию. Он был уверен, что руководство там. Ватерна только военная и, так сказать, теологическая часть. А в самой Венеции... финансовые. Нужно хотя бы узнать, как там и что. Время для этого теперь есть. А оставлять это дело на после штурма, как мне кажется, не стоит. Вырвем зубы у организации, так вдруг она сможет новые отрастить. Кир, мы не успеем. Даже мне там нужно сначала побывать. Если сейчас взять диск, то это пара дней на логистику. И там сколько-то времени. Никак не успеем. А мы без корабля, напарник. Ухмыляюсь. С амулетом и твоей подстраховкой... мы теперь можем забавную идею осуществить. Раньше бы не рискнул, а вот теперь, самое время. Оглядываюсь на отдельно стоящий чум на краю стойбища. Его даже видно отсюда. Вздыхаю, если бы я мог, был бы рядом. Но это только помешает Анке. Посылаю милой неоформленную волну. Просто, чтобы передать чувства и все, без конкретики. И, через мгновение, получаю в ответ такую же. Улыбаюсь и открываю портал. Окутываюсь одеялом и делаю шаг в третью точку старого ритуала европейских магов, ту, которая где-то в горах Италии. Выхожу из портала, тут ничего не меняется. Змей бы сказал, если кто появлялся бы. Все та же долина, окруженная несколькими холмами, туманная стена по краю долины, и за границей холмов, вокруг, довольно высокие горы. Оглядываюсь. Так-то довольно понятно, что раз горы, и высокие, да еще и со снежными шапками, то скорее всего, это Альпы, других таких в Италии нет, остальные несколько ниже. И раз Альпы, то мне до Венеции отсюда километров 300 на юг или юго-восток, в зависимости от того, где находится долина. Рядом появляется Лис. Так в чем идея? Смотри, показываю на гору чуть левее, чем мне нужно. Я сейчас ставлю перемещение километра на полтора вверх, вот примерно на вершину вон той горы. К ней мы привязаться сможем. Ты перескакиваешь туда... и я порталом ухожу к тебе, если там относительно безопасно. Там ориентируемся, если дальше тоже горы, то скачем так до конца массива, примерно на юго-восток. Как массив закончится, ты мне делаешь что-то вроде костюма с перепонками из псевдоплоти, вроде голема, ведь это возможно, могу представить. Кивает напарник, несложно, даже живность такая есть в пятнах, идею от нее могу сформировать. Вот, сфера, если без препятствий. У меня сейчас метров на 400 в каждую сторону развернуто, продолжаю, так что сформировать перемещение на 3-4 сотни метров вверх за раз, и каскадом раза в 3 перемещения я могу сейчас легко. Вот и полечу таким образом, забираясь на 1,5 километра и планируя вниз, а ты меня подстрахуешь. Если что пойдет не так, то перемещаешь к земле, и там гасишь скорость. Попробуем. План так себе, а просто перемещаться по дорогам не хочешь? На морде лиса очевиден скепсис и небольшие сомнения в моем разуме. И я его понимаю. Идея действительно глупая. Соглашаюсь, но есть два соображения. Первое, я очень хочу летать, улыбаюсь. А нормальный дельтаплан или крыло, например, как у меня было в той жизни, я пока сообразить здесь не могу, да и времени совсем нет на развлечения. А второе, по дорогам. Это минимум 3-4 сотни повторений, вряд ли они прямые за границей долины. Я сдохну раньше, но основное, ты меня теперь можешь подстраховать, и это главное. Зеркало ты ставишь примерно с моей скоростью, я видел, то есть даже если я что-то сделаю не так, ты сможешь исправить. А значит, относительно безопасно мы сможем добраться до моря. Далее спросим направление, а там уже по земле перемещениями на восток, Венеции. Ты знаешь итальянский? Хихикает Лис. Даже не собираюсь у встреченного аборигена спросить Венеция и показать монетку, моих знаний хватит. А в самом городе мы уже возьмем толмача, или из руин пригласим.